Глава 11. Чтобы хоть как-то выжить в этой эмоциональной мясорубке, я решила расставить приоритеты, сконцентрироваться на главном, а все остальное по мере поступления. Шаг первый — добиться участия в конференции. Я всю голову сломала, думая о том, как уговорить Ирину Станиславовну выпустить меня в люди, вплоть до того, что была готова просто прийти к ней в кабинет, лечь на пол и не вставать, пока она не скажет «да». К счастью, до такой крайности не дошло. Место освободилось само. Левина, сучка, до последнего тянула, а потом выдала банальное «Я бы рада, но компьютер сломался». «Угу, как же, сломался. Это дружба наша силиконовая сломалась». В общем, химичка дала добро, тем более, что никто, кроме меня, и не претендовал на участие. Одна галочка была поставлена, но проблем от этого лишь прибавилось. Теперь мне приходилось еще больше корпеть над учебниками, потому что шаг второй — восстановить свое положение в глазах учителей. Неважно, какие у тебя проблемы. Никто не поставит время на паузу и не станет ждать, когда ты совсем разберешься. Выпускной класс, рубеж, конец целой эпохи, трамплин во взрослую жизнь. Я не для того столько старалась, чтобы упасть у финишной черты. Не для того упорно боролась с собственными недостатками и проблемами, чтобы в самом финале безвольно опустить руки. К сожалению, работы стало больше, а вот сил меньше. Эти энергетические вампиры в школе вытягивали из меня все соки. Я уже не помню, когда последний раз улыбалась или радовалась простым мелочам. Все время как на иголках, как на минном поле. Никогда не знаешь, где рванет и куда ударит. Оказывается, чертовски сложно быть всегда под прицелом. Обидно слышать незаслуженные насмешки и давиться беспомощностью. Это угнетает, ломает, мешает нормально дышать. В груди больно. И против воли втягиваешь голову в плечи в ожидании удара. Пытаешься стать незаметной в надежде, что мучители пройдут мимо и ничего не скажут. По идее, шаг третий — это разобраться со школьной тиранией. Расправить плечи и гордо продолжить свой путь. Но тут провал. Полный. Я не знала, где взять силы. За что зацепиться, чтобы выбраться из этого болота. Мне нужна была точка опоры, какие-то слова поддержки, что-то, что поможет вернуть пошатнувшуюся веру в себя. При этом я не могла заставить себя рассказать о своих проблемах другим. Я столько раз хотела поговорить с отцом, с психологом, да хоть с Настей. Но слова застревали в горле из-за какого-то иррационального стыда. Мне было неудобно поднимать эту тему, будто это я в чем-то виновата, я что-то сделала не так. Поэтому врала. Притворялась, что это все из-за учебы, что переживаю из-за надвигающихся экзаменов, выпускного. Находила тысячу причин, чтобы оправдать свой кислый вид и потухший взгляд. Тошно. И как положить этому конец, я не знала. Хоть бери больничный до конца учебного года и из дома не выходи, скрываясь от всего мира. Впрочем, это тоже не вариант. Мой дом давно перестал быть крепостью, в которой можно укрыться от любых проблем, потому что теперь здесь жил их главный источник – наглый, самоуверенный, упрямый агрессор. Он вторгся на мою территорию, разворотил все, не оставив камня на камне. А самое страшное – он умудрился пробраться под кожу, куда-то в подкорку, прочно обосновался в мыслях, запустив когти в испуганно бьющееся сердце. Даже сейчас, когда он уехал в спортивный лагерь, я чувствую не только дикое облегчение, но и необъяснимую тоску от того, что нас разделяют сотни километров. Мне не хватает тихих шагов в коридоре, не хватает его запаха, не хватает молчаливых встреч утром на кухне, когда он сонно жует бутерброды, а я давлюсь фруктовым йогуртом. Не хватает хмурого взгляда и насмешливо изогнутых губ. Стоит закрыть глаза, как появляются черные крылья, и хочется провести по ним пальцем, повторяя причудливые изгибы линий. Мне не хватает его. А заодно мозгов. Потому что только конченая дура может жевать сопли и скучать по тому, кто испоганил ей всю жизнь. В день, когда должна была состояться конференция, я осознала ужасную и совершенно очевидную вещь, которая раньше почему-то ускользала от моего внимания. Мне придется выйти на сцену и предстать пред взорами всех старшеклассников, среди которых будут и мои мучители. Я представила, как они будут смотреть на меня, выкрикивать гадости, ржать, если ошибусь, и в груди расползлась паника. Липкая, неприятная, пока еще слабая, но постепенно набиравшая обороты. Мне было страшно, что забуду текст, споткнусь, упаду, сломаю каблук, упаду в обморок. Или, что еще хуже, начну заикаться. Почему я не подумала об этом раньше? Зачем влезла в эту идиотскую конференцию? Кому и что я хотела этим доказать? Ноги не слушались, молнию на куртке заело, машина не заводилась. Все было против того, чтобы я шла в этот ад. Но я все равно шла. С обреченной решимостью, как человек, приговоренный к смертной казни. В том, что будет день великого Янкиного позора, я убедилась, едва зайдя в школу. «Вот и белка пришла, беляшей принесла!» Рыжий пропел так громко, что вся рекреация услышала. Я дернулась, как от удара, и едва не уронила сумку, лишь в последний момент успев прижать ее к боку. Из кармана вывалились леденцы, ключи от машины и пачка салфеток. «О, прокладка!» — встрял Меньшов. «С крылышками хоть?» Под прицельным вниманием толпы я стала малиновой. Даже кончики ушей полыхали так, что от них валил жар. «Тронь, обожжешься!» «Это салфетки!» Промямлила я, поспешно собирая свое барахло, но вялая попытка оправдаться потонула в залпе смеха. «Макс!» Внезапно завопила Ирка, перекрывая общий гам, и бросилась к двери. Я сжалась еще больше, напрочь забыв о том, что нужно дышать, и безошибочно почувствовала тот момент, когда по мне хлестнул темный взгляд сводного брата. Господи, почему он вернулся именно сегодня? Я думала, у меня еще есть в запасе пара дней свободы, пара дней без него. Я кое-как затолкала вещи в сумку и бросилась бежать, так и не взглянув в его сторону. Это было выше моих сил. Появление Макса окончательно выбило меня из колеи, и вместо того, чтобы отправиться в актовый зал, куда уже стягивался народ, я позорно спряталась в туалете на третьем этаже. «Ты чего здесь прячешься?» — раздался голос за спиной. «Кого еще там принесло в мою обитель скорби и печали?» «Я?» — подняла измученный взгляд на зеркало и увидела в отражении Юльку Озерову. «Ну не я же!» Она подошла ближе, включила воду в соседнем умывальнике и начала мыть руки. «Сопли жуешь?» «Жую». «И как? Вкусно?» «Очень». Я склонилась ниже, снова плеснула себе в лицо холодной воды и, обращаясь то ли к ней, то ли к себе, произнесла. «Я устала». «Все устали. Выпускной класс, экзамены и все такое. Ты не понимаешь». «Куда уж мне?» — хмыкнула Юля. «У меня нет сил бороться». Я раздраженно кивнула на дверь. «Это потому, что ты не с тем борешься, да? С чем, по-твоему, надо?» «С этим!» Она бесцеремонно постучала пальцем мне по лбу. «Эй!» Я возмущенно отпрянула. «Вот тебе и эй! Надо над собой работать, а не отсиживаться в туалете!» «Ты у нас дипломированный психолог?» Фыркнула я и, оторвав бумажное полотенце, на всякий случай отошла на шаг от этой буйной барышни. «Почти!» Юля самоуверенно кивнула. «Поступаю на психологию, готовлюсь. А тебе надо готовиться к сегодняшнему выступлению. Тебя уже дважды приглашали. Ваша классуха там рвет и мечет, аж пятнами от злости пошла». «Я не пойду». Зло швырнула бумагу в мусорное ведро. «Гори оно все гаром. И выступление, и классуха, и ее пятна». Озерова посмотрела на меня, как на буйно помешанную. «Это что за бунт?» «Бунт? Да они мне шагу не дают ступить нормально. Видела, что творится?» «Что? Стайка дураков ржет на пустом месте?» «Меня это нервирует, обижает. Мне неприятно, мне плохо». «Это потому, что ты избалованная. Привыкла, что вокруг тебя все прыгают и опахалами машут. А как трудности возникли, так и спеклась. Легко быть принцессой, когда в попу дуют, да? А ты попробуй вот так, в боевых условиях, достойное лицо сохранить». «Тебе легко говорить. Ты зубастая». «Ты тоже. Такой стервы еще поискать надо». «Была», — грустно ответила я. «Да ты что? И куда это делось?» «Не знаю». В последнее время я сама задавалась этим вопросом и ответа не находила. Меня будто подменили, лишив старых ориентиров и забыв дать взамен новые. «Не знаешь? А я тебе скажу. Никуда». Все с тобой. Просто ты не ожидала перестановки сил, вот и все. Действительно, элементарно. Пренебрежительно фыркнула я, но почему-то не ушла. Продолжала стоять рядом с Озеровой и пялиться на свое бледное отражение. Элементарно. Вот скажи, ты стала любить меньше то, чем занималась? Собак этих несчастных, приют? Нет. Тогда почему этого стесняешься? Это же круто, иметь увлечение, тем более такое. Помогаешь слабым и беззащитным. Делаешь все, что в твоих силах. Молодец! Какая разница, что думает расфуфыренный индюк Меньшов? Или недалекая Ирка? Или остальные такие же одаренные? Ты видела ту фотку? Нормальная фотка. Человек занят делом. Вкладывает душу, а не абы как для вида ковыряется. Я там как деревенская уродина. Ты там красивая, довольная и счастливая. Я засмущалась. Юлька не из тех, кто сыпет комплиментами направо и налево и уж точно не станет ими бросаться, чтобы подсластить горькую пилюлю. Или, может, ты стала тупее? Бросила учиться? Нет. Хотя, подумаешь, пару двоек хватануло. У кого их не было? У меня не было, упрямо сказала я. Поздравляю. Теперь есть. Для коллекции. А сегодня? Почему не хочешь выступать? Проект не доделала. Не знаешь, о чем говорить? Что? Возмутилась я. Все доделано. И все я знаю. Тогда в чем проблема? Но действительно, в чем? Из-за дураков этих хочешь сбежать? Так плевать на них. Плевать, продолжала Юля. Они единственные люди в этом мире. Без них ты помрешь? Они как-то повлияют на твою дальнейшую учебу, работу, жизнь? Нет. Тогда к черту всех. Пока ты бежишь, они кусают и тявкают, как и все маленькие бестолковые дворняжки. Ты сама кормишь их своими обидами, страхами, болью. Покажи, что у тебя все зашибись, и они заткнутся. Ну, может, и не заткнутся, будут продолжать хихикать, как стадо придурков. Но это их проблемы. Понимаешь? Их. Не твои. Нужны ли вообще тебе такие друзья? Да и друзья ли это? Наверное, именно этих слов мне и не хватало, чтобы в голове все встало на свои места. Не друзья. Посторонние, с которыми я временно оказалась в одной лодке. Наши пути скоро разойдутся, и я о них даже не вспомню. Они останутся лишь размытыми тенями на задворках памяти, серыми и не имеющими никакого значения. Почему я спасовала перед ними? Что за слабость? Подумаешь, цепляются. Озерова права, это их проблемы, не мои. Кстати, это действительно была прокладка. Она бесцеремонно напомнила мне про утренний инцидент. Нет, салфетки. Очень жаль. А то бы подошла и приклеила ее кому-нибудь из этих придурков прямо на лоб. Я представила, как пришлепываю прокладку на лоб Меньшову и невольно улыбнулась. Ему бы пошло. Пфу, самоуверенно фыркнула Юля. Стал бы в 100 раз прекраснее, принц красоты неписанный и ума редкостного. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Но внезапный смех затих так же быстро, как и начался. Озерова молчала, будто ждала от меня каких-то слов, действий. А я смотрела на свое отражение. Все такая же бледная и похудевшая, только спина расправилась и глаза изменились. В них снова появился огонь. «Знаешь, а ты права. Пойду-ка я выступлю», — решительно повесила сумочку на плечо. «Зря, что ли, готовилась?» «Так держать, Белецкая», — одобрительно кивнула Юля. «Узнаю прежнюю задаваку». Уже открывая дверь своего убежища, я обернулась и поблагодарила ее за помощь. «Спасибо». 100 рублей за консультацию», — чопорно произнесла она, а потом с улыбкой добавила. «Иди уже, порви их всех». «Порву. С удовольствием». К актовому залу я шла как крейсер, имея перед собой четкую цель и уверенность, что все мне по плечу. Конечно, я не настолько наивна, чтобы тешить себя напрасными иллюзиями, что сейчас, как по волшебству, решу все проблемы. Вокруг защебечут птицы и распустятся цветы. Нет. Одноклассники никуда не денутся. Вся эта ситуация в мгновение ока не переломится. Будет все так же сложно. Но я справлюсь, потому что изменилось главное. Мое отношение ко всему происходящему, к ним, к себе. Я больше не стану радовать их своей слабостью, обидами и покрасневшими от слез глазами. Не дождутся. Я знаю, чего хочу, чего стою, и готова дать достойный отпор. «Белецкая, ты где бродишь?» Набросилась классуха, стоило мне только подойти к залу. «Тебя дважды вызывали. Почему я должна из-за тебя краснеть? Где ты была?» на сеансе по вправлению мозгов на место, которое никак нельзя было пропускать. «Простите, непредвиденные обстоятельства». «Непредвиденные обстоятельства у нее», — проворчала Ирина Станиславовна, нервно обмахиваясь зеленой папкой с листочками. «Меня из-за тебя чуть удар не хватил». «Теперь готова», — твердо сказала я. «Еще бы ты была не готова». Она погрозила пальцем, кивнула, чтобы я следовала за ней, и направилась к запасной двери, ведущей к сцене. Конференция уже подходила к концу. Сквозь просвет в тяжелых шторах было видно, что в актовом зале полно людей. Там собрались все старшеклассники, которых попросту обязали явиться на столь значимое для школы мероприятие, а также все желающие из средних классов, поэтому свободных мест не было. И если в первых рядах ученики еще пытались что-то слушать, то на последних народ уже откровенно изнывал и занимался своими делами. Большинство просто сидели, уткнувшись в телефоны, и поднимали головы только когда объявляли нового участника. «Может, меня и не заметят?» «Стоп! Какого хрена? Опять голову в песок?» «Ну уж нет, не дождутся». Я упрямо стиснула зубы, мысленно отвесила себе пару хороших оплеух за трусость и достала из сумки флешку. Тем временем классная руководительница на цыпочках подошла к усталым членам жюри, сидевшим отдельно от учеников, переговорила с ними и вернулась обратно. «Все нормально, иди готовься». Дважды меня просить не пришлось. Я поднялась на сцену к притаившемуся за кулисами пульту. «Ты где была?» Прошипел парень из 10 класса, недовольно забирая у меня флешку. «Тебя вызывали! И вообще уже всем надоело слушать этот бред!» «Знаю». Загадочно пожала плечами и ослепительно улыбнулась. Парень перестал ворчать и вместо этого отчаянно покраснел. «Поможешь мне?» И глазками кокетливо. Хлоп-хлоп. «Я, конечно, я тут для этого и сижу. Это моя обязанность — помогать. Вот». Он совсем засмущался. «Ты мой спаситель», — потрепала его по плечу. Парень спекся, поплыл, заулыбался. Я тоже не могла сдержать улыбки. Было чертовски приятно вспомнить о том, что я не затюканная заморашка, над которой все издеваются, а вполне себе привлекательная девушка, способная сразить наповал одним взглядом. Пока мы проверяли, все ли в порядке и настраивали презентацию, девочка из 11 А закончила свое унылое выступление и, не получив ни одного вопроса, поспешно убежала со сцены, даже не пытаясь скрыть облегчение. На ее место вышел ведущий и радостно объявил: «Последнее на сегодня выступление. Яна Белецкая, 11 В». Чему он больше радовался, моему появлению или завершению мероприятия, неизвестно. В зале, словно по щелчку, стихли разговоры. Повисла гнетущая тишина. Все взгляды нацелились на сцену. От волнения у меня пересохло во рту, вспотели руки, а сердце так заметалось в груди, что казалось, еще чуть-чуть и лопнет от перегрузки. Сомнения всколыхнулись с новой силой, но я не позволила себе снова зажаться и отступить. Не дождутся. Глубокий вдох, медленный выдох. Прикрыть на миг глаза, пожелать удачи самой себе, собраться. Оператор за пультом поднял кверху большой палец и вывел мою презентацию на экран. Ну что ж, погнали. Я надела свою самую стервозную улыбку и уверенным шагом вышла к микрофону. Взгляд сам зацепился за презрительно сморщившуюся Ирку, за ухмылявшегося Дениса, за робко улыбавшуюся Катю, за Макса. Особенно за него. Что, сученыш, думаешь, уделал меня? Как бы не так. Зубы обломаешь. Добрый день, уважаемые учителя, ученики, члены жюри. Тема моей исследовательской работы. Чем больше я говорила, тем проще становилось. Слова сами лились наружу, складываясь в гладкие фразы. Ко мне возвращалась уверенность в себе, стремление к победе, азарт. Подумать только, я все это чуть не потеряла. Спасовала, поддавшись на провокации. Кого? Да никого! Бесполезных людей. Пошли все нахрен. Я больше не смотрела в зал, сосредоточившись на выступлении, но чувствовала, как меня неотступно преследует чужой взгляд. Темный, тягучий, пробирающий до мурашек. Тот самый, который чувствуешь каждой клеточкой. и от которого становится так тяжело дышать, который узнаешь из миллиона. Смотри, Ершов, наслаждайся. Я все равно справлюсь, выплыву, выкарабкаюсь, встану с колен, несмотря на все твои попытки втоптать меня в грязь. И я даже рада, что ты вернулся и видишь мое возрождение, потому что ты единственный из этой стаи, на которого мне не плевать».